Я не успел. Наверное, Ольга сама виновата в этом. Не рассчитала, сколько времени ей отпущено. Это действительно выглядело отвратительно. Ольга задрожала, выгнулась дугой. По телу прошла волна. Кости изгибались, будто резиновые. Кожа лопалась, обнажая кровоточащие мышцы. Через мгновение женщина превратилась в смятый комок плоти, бесформенный шар. И шар все съеживался и съеживался, обрастая мягкими белыми перьями. Полярная сова вспорхнула с табуретки с криком полуптичьим, получеловеческим, метнулась к облюбованному месту на холодильнике. «Дьявол!» — закричал я, забывая все правила и наставления. «Ольга!» «Красиво?» — голос женщины был задыхающимся, еще искаженным болью. «Почему? Почему именно так?» «Это часть наказания, Антон». Я протянул руку, коснулся расправленного трепещущего крыла. «Ольга, я согласен». «Тогда за работу, Антон». Кивнув, я вышел в прихожую. Распахнул шкаф со снаряжением, перешел в сумрак, иначе просто не увидишь ничего, кроме одежды и старого хлама. Легкое тельце опустилось на мое плечо. «Что у тебя есть?» «Ониксовый амулет я разрядил. Ты можешь его наполнить?» «Нет, я лишена почти всех сил. Оставлено лишь то, что необходимо для нейтрализации инферно. И память, Антон. Еще оставлена память». «Как собираешься убить вампиршу?» «Она без регистрации», — сказал я. «Только народными средствами». Сова издала хохочущий клёкот. «Осинка до сих пор в ходу?» «У меня ее нет». «Понятно. Из-за твоих друзей». «Да. Я не хочу, чтобы они вздрагивали, переступая порог». «Тогда что?» Из выдолбленного в кирпичах гнезда я достал пистолет. Покосился на сову. Ольга внимательно изучала оружие. «Серебро?» «Для вампира очень болезненно, но не смертельно. Там разрывные пули». Я выщелкнул из Desert Eagle обойму. Разрывные серебряные пули. Калибр 0.44. Три попадания нашпигуют вампира так, что он станет беспомощным. А далее? Народные средства. «Я не верю в технику», — с сомнением отозвалась Ольга. «Я видела, как восстановился оборотень, разорванные на клочки снарядом. И быстро он восстановился. За трое суток. А я о чем говорю?» «Хорошо, Антон. Если ты не доверяешь своим собственным силам...» Она осталась недовольна, я это понимал. «Но я не оперативник. Я штабной работник, которому поручили поработать в поле». «Все будет хорошо», — успокоил я. «Поверь. Давай сосредоточимся на поисках приманки. Пошли». «Вот здесь все и произошло», — сообщил я Ольге. Мы стояли в подворотне, разумеется, в сумраке. Порой мимо проходили люди, смешно огибая меня, пусть и невидимого. «Здесь ты убил вампира». Тон Ольги был донельзя деловым. «Так, понимаю, друг мой». «Зачистил мусор плохо. Впрочем, неважно. На мой взгляд, никаких следов от успокоившегося вампира не осталось, но я не спорил». «Тут была вампирша. Здесь ты ее чем-то ударил?» «Нет, плеснул водкой». Ольга тихонько засмеялась. «Она ушла. Наши оперативники совсем потеряли хватку. След четкий до сих пор». «Она обернулась», — мрачно ответил я. «В летучую мышь?» «Да. Гарик сказал, что она успела в последний момент». «Плохо. Вампирша сильнее, чем я надеялась». «Она же дикая. Она пила живую кровь и убивала. Опыта у нее нет, а вот сил хоть отбавляй». «Уничтожим», — жестко сказала Ольга. Я промолчал. А вот и след мальчишки. В голосе Ольги послышалось одобрение. А и впрямь хороший потенциал. Пошли, посмотрим, где он живет. Мы вышли из подворотни, двинулись по тротуару. Двор был большой, окруженный домами со всех сторон. Я тоже чувствовал ауру мальчишки, хотя очень слабую и спутанную. Он тут ходил регулярно. «Вперед!» — командовала Ольга. «Сверни налево. Дальше. Направо. Постой!» Я остановился перед какой-то улицей, по которой медленно полз трамвай. Из сумрака я так и не выходил. «В этом доме», — сообщила Ольга. «Вперед! Он там!» Дом был чудовищный. Плоский, высоченный, да вдобавок еще стоящий на каких-то ножках-опорах. При первом взгляде он казался исполинским памятником спичечному коробку, при втором — воплощением болезненной гигантомании. «В таком доме хорошо убивать», — сказал я, — «или сходить с ума». «Займемся и тем, и другим», — согласилась Ольга. «Знаешь, у меня в этом большой опыт».